Глава 25. Ракета. Он оглядывает меня с недоумением. Чувствую, как Аиша за моей спиной кладет ногу на ногу, чуть отталкивая меня вперед. Замечая ее, он, отклоняясь, заглядывает мне за спину. С удивлением поднимая брови. Аиша слегка стучит мне по руке, чтобы я посторонился. Делаю шаг в сторону. Юбка на месте. Чуть-чуть мелькает резинка у ее края. «Ну, не критично», — выдыхаю я. Но не словить витающую атмосферу — это, конечно, кретином надо быть. Бездоказательно, но все понятно. «Добрый день, Рустам», — смотрит в глаза ему Аиша, поднимая бумаги со стола. И опускает в них взгляд, делая вид, что читает. «Добрый», — прокашливается он. «Господи, я уже совсем голову потерял с ней. Сердце стучит в горле». «Аиша — наш новый сотрудник. Стараясь контролировать голос, представляю я». «Вы извините, Рустам, что я на столе?» Не глядя на него, ухмыляется она, меняя одну ногу на другую. «Но когда все завалено бумагами...» «Очень приятно, Аиша», — пожирает взглядом ее колени. «И в качестве кого вы планируете у нас работать?» «У меня будет много функций. Я работаю с телом». «С телом в каком смысле?» — соловеет его взгляд. «Телесные практики со спортсменами». Низким грудным голосом. «Психолог. Вам же нужен в школу психолог?» Не моргая, строго смотрит ему в глаза. «Очень», — вздрагивают его ноздри. «Вот и славно», — спускается со стола. «Мы позже это почитаем», — вытягиваю из ее рук документы. Открываю ей дверь, стреляя взглядом на выход. Она обходит его, выходя со мной в коридор. «Что это было?» «Алена сказала, твой брат хочет сократить должность штатного психолога. Я его сейчас переубедила. Мне было очень нервно от твоих методов. Легко манипулировать теми, к кому равнодушен. Сжимает на мгновение мою кисть. Это не самая безопасная игра. Завязывай». «Мужчину годами можно держать на поводке и дистанции, Бесса, не позволяя и не обещая ему вообще ничего». «Ну, не знаю». «Не такого, как ты. Ты слишком глубок, чтобы придавать этому столько значения. Прекрати мне льстить. Я тоже на поводке. Он нерасчётливый, этот поводок. Я чувствую отдачу, и мне дают много. Но душит. Душит. Потому что дистанция слишком велика. Подпусти. Я хочу есть с твоих рук. Я хочу кормить тебя со своих. Учись принимать восхищение». С улыбкой закатываю глаза. «Как скажешь», — ухмыляется. «Значит, буду патроны подавать и кашу в тылу варить». «Было бы здорово. Но ты все же мою огневую мощь со счетов не списывай. У меня тоже есть разные возможности, которые при необходимости можно подключать». «Ты ракета у меня, я знаю», — моргаю ей восхищенно. «Но взрывай только меня, пожалуйста». Подходим к моей тренерской. «Ну что там наш мальчик?» — заглядывает она. «Сбежал уже. И мне пора. Вечером Тархановы нас приглашают на берег. Снимают беседку с мангалом. Сходи со мной, пожалуйста. Они ждут нас парой». «Могу только до 9. «Принято». Прикрывая дверь, соприкасаемся губами на мгновение. Я помогаю ей надеть плащ. Оставшись один, задумчиво жму кистевой эспандер. Шмель возвращается. Киваю ему на диван рядом с собой. «Мир несправедлив?» «Отвратителен», — отворачивается он. «Да», — киваю, — «во многом отвратителен. Но только ты выбираешь, каких его граней касаться». «Не всегда. Я вот не выбирал, но касаюсь». «Верно. Иногда выбирать не приходится. Тогда надо искать, как выйти оттуда или исправить ситуацию». «Как выйти из того, что у мамы любовник? Как смотреть в глаза отцу?» «Пиздец». Взъерошиваю ему волосы. «Хреновая ноша, Рома, такое знание». «Меня тошнит. Я не хочу домой». «Есть где ночевать?» «Есть. Я должен сказать отцу». «Иногда люди предпочитают не знать этого. Или делать вид, что не знают, чтобы сберечь семью». «То есть это нормально?» — оскаливается он. «Нет. Пусть у тебя так не будет». «Так что же мне делать?» «Нет ответа на этот вопрос, Ром. То, что происходит между двумя, это их личное. Поверь мне. Если мужчина внимателен к своей женщине, он не может не заметить, что у нее есть другой. Это не отправная точка их истории. Это станция. Они едут по своим рельсам очень давно и оба несут ответственность за этого любовника. А тебе пора выйти из этого поезда. У тебя другой маршрут. Ты бы не хотел, чтобы тебе сказали, если бы вдруг... А я бы заметил. А если бы не заметил, то, может, она и не моя, эта женщина. Чего тогда драматизировать? Отец тоже виноват, да. Они все время ругались. Он игнорирует ее, сбегает, бухает иногда. А в последнее время перестали. Она забила. Они разведутся? Оставь эти вопросы им. Но мерзко. Люди не ангелы, пожимаю плечами. И ты тоже. Ладно, я понял. Пойду. К Тархановым поедешь? Угу. Встретимся. К Тархановым поедешь? Угу. Встретимся.